Остаться с тобой есть большая причина. Твои глаза как цвет капучино. Рядом с тобой тот самый мужчина. Это я. Остаться с тобой есть большая причина. Твои глаза как цвет капучино. Рядом с тобой тот самый мужчина. Это я. Среди серых лиц я тебя встретил. Эти чувства без границ, это как ветер. Одна любовь, принцип стать первым, навсегда остаться твоим неизменным. Ты только не грусти, слезы вытру твои. Печаль отпусти ее и растворись. Это солнце греет души твоих. Луна нам покажет, куда дальше плыть. Ты на небе мой взгляд, и мы только вдвоем. Остаться со мной или просто уйти, позабыв обо всем. Ты на небе мой взгляд, и мы только вдвоем. Остаться со мной или просто уйти, позабыв обо всем. Остаться с тобой есть большая причина. Твои глаза как цвет капучино. Рядом с тобой тот самый мужчина. Это я. Остаться с тобой есть большая причина. Твои глаза как цвет капучино. Рядом с тобой тот самый мужчина. Это я. Ты моя любовь, я твой тот самый. Будь моим огнем, твоим пеплом стану. Моря и горы, города и страны, мы вдвоем, это самый большой саммит. Я ради тебя эти горы сверну, букет свое сердце сверну. Доверься лишь мне одному, лишь мне одному. Ты на небе мой взгляд, и мы только вдвоем. Остаться со мной или просто уйти, позабыв обо всем. Ты на небе мой взгляд, и мы только вдвоем. Остаться со мной или просто уйти, позабыв обо всем. Остаться с тобой есть большая причина. Твои глаза как цвет капучино. Рядом с тобой тот самый мужчина. Это я. Остаться с тобой есть большая причина. Твои глаза как цвет капучино. Рядом с тобой тот самый мужчина. Это я. Остаться с тобой есть большая причина. Твои глаза как цвет капучино. Рядом с тобой тот самый мужчина. Это я. Остаться с тобой есть большая причина. Твои глаза как цвет капучино. Рядом с тобой тот самый мужчина. Это я.